Эпилог. Добрых снов. Вот так вот, потеряв все, что любил, чем дорожил, что желал, Ждан оказался по-настоящему свободным. Как говорится, у всего на стороне есть цена. И цена свободы оказалась чертовски высока. Промурлыкал Баюн, завершая свой рассказ и устало откашлившись. Не думаю, что я бы смог ее заплатить. Ну да ладно. Любопытно тебе, как сложилась судьба Ждана дальше. А, богатырь? Но бравому богатырю было все равно. Разморенный чарующим голосом сказителя, он грузно храпел под деревом, подложив булаву под голову. Вот так-то. Не родилось еще богатыря на стороне, который смог бы меня поймать. Считанные мгновения, и Баюн перерезал когтями накинутую на него сеть. Выбрался на волю, выгнул спину и размял уставшие лапы. Как же приятно вновь обрести свободу. И для этого, в отличие от некоторых, пришлось лишь приложить немного смекалки. Ну и болтать 3 дня и ночи без умолку, конечно же. Богатырь даже не шелохнулся, лишь дышал глубоко и размеренно. Притомился, поди, земли княжеские защищать. Котяра подошел к нему вплотную и выпустил было когти. Подумал немного и отвернулся. Рановато. Его история тоже интересной получится. Пусть живет. С легкой тоской оглядел свой любимый пенек с грудой черепов и отправился прочь. Пора бы к Еге наведаться. 100 лет в тех краях не бывал. Не зря говорят на стороне. Долг платежом красен. Конец.